Глава 12. Холодные воды. Колонна тяжелых армейских грузовиков на большой скорости проскочила по дороге в южном направлении. Виант осторожно высунул нос из придорожных кустов. Вдалеке погасли красные габаритные огни последней машины. А это идея, точнее хорошая подсказка. Зачем скакать по морскому берегу, по холодному влажному песку, когда с гораздо большим комфортом можно пробежаться по дороге, по чуть теплому и сухому асфальту. Тем более, что уже второй раз прямо на его глазах прошла еще одна колонна военной техники. 10 против 1. Асфальтированная дорога ведет точно к переправе на остров Вивран. Хотя нет, не стоит. Виант соскочил с асфальтированной полосы. Лучше держаться обочины, как можно ближе к стене кустов. Вдоль дороги тянется густой темный лес. Яркие звезды на темном небе и прекрасная Анита дают достаточно света, чтобы на корню загубить ночное черно-белое зрение. Уж лучше была бы полная тьма, тогда у него было бы гораздо больше шансов вовремя заметить лису или сову. Одна радость. Собаки и кошки, особенно кошки, остались за спиной в Тенгизе, в маленьком городке на берегу студеного Ниландского моря. Ни к полудню, ни к вечеру отставной морячок домой так и не вернулся. А дети у него и в самом деле сволочи. Служба безопасности увела дедушку в одних домашних трусах. Ни сын, ни дочь так и не появились в неухоженном домике, чтобы забрать из шкафа и со стула в спальне штаны, тельняшку и пару носков с ботинками для отставного морячка. Зато Виант великолепно отоспался. Главное, службисты не стали арестовывать и забирать с собой старенький холодильник вместе со всем содержимым. Виант как следует подкрепился и напился. Впереди дальняя дорога и много-много беготни. С первыми сумерками Виант выбрался из плохо ухоженного домика старого морячка. Дай бог, вернуться в него больше не придется никогда. Легкая трусца, почти прогулка. Виант перевел дух. Конечно, можно было поднажать, только зачем? Пусть ему никогда не приходило в голову пробежать с утра пораньше на стадионе у дома с десяток другой кругов, однако элементарный здравый смысл подсказывает решение. Не стоит насиловать собственный организм. Пусть лапы сами выберут оптимальную крейсерскую скорость. Сперва, когда огни уличных фонарей Тенгиза остались за спиной, Виант, да и Коты пугался звуков и шорохов ночного леса. Все казалось, будто на него вот-вот спикирует сова или из придорожного куста выскочит лиса. Однако через пару километров усталость от монотонного бега вытолкнула из головы глупые мысли. Совы и лисы не дураки и сами в первую очередь боятся приближаться к дороге, по которой то и дело проносятся шумные машины людей. Время от времени Виант разворачивает внутренний интерфейс игры. Одна радость. Счетчик расстояния до точки выхода, пусть и медленно, в час по чайной ложке, все же сбрасывает метры. Скоро, дай бог, в небытие уйдет целый километр. Наконец, за очередным поворотом засверкали яркие электрические огни. Виант сбавил шаг. Получилось, дошел, добежал. Еще через несколько сотен метров темный лес разошелся в стороны. Асфальтированная дорога уперлась в контрольно-пропускной пункт. Военные моряки уго-го как подготовились к возможной атаке. Низенькая будка контрольно-пропускного пункта обложена толстыми бетонными блоками, загорожена даже входная дверь. От КПП в обе стороны убегает высокий забор из колючей проволоки. Внутри периметра через каждые метров 50-100 торчат сторожевые вышки. Из-под бронированных бортиков выглядывают стволы крупнокалиберных пулеметов. Колючую проволоку и полосу коротко скошенной травы перед ней заливает яркие снопы электрического света. «Как хорошо быть крысой!» — Виант мстительно улыбнулся. Все эти предосторожности и меры безопасности рассчитаны на людей и технику. Вроде как никого не видно, по ту сторону ворот не маячит ни одна человеческая фигура. По краю дороги, вдоль асфальтированной кромки, Виант двинулся прямо на ворота КПП. Пусть объект не закрыт капитально-бетонной стеной, однако газончики перед колючей проволокой выглядят очень и очень подозрительно. Сам Бог велел понатыкать между коротко скошенных стеблей как можно больше противопехотных мин. Что бравые военные моряки и сделали. Война на носу, как-никак. До ворот из колючей проволоки осталось 5 метров. Виант невольно сбавил шаг. Пока ничто и никто не предвещает беды. Но в этом-то и проблема. Перед ним военный объект, а не детский спортивный лагерь. Шаг, еще шаг. Над головой истошно завыла сирена. Виант со всех лап рванул вперед под прозрачное укрытие бетонного столба, от которого в обе стороны расходится колючая проволока. Последний прыжок. Совсем по-человечески Виант прижался спиной к бетонному столбу. Где-то рядом хлопнула дверь. Из КПП лихо выскочило 4 солдата. Сквозь рев сирены долетела короткая команда. «Рассредоточиться!» Солдаты послушно разбежались в разные стороны. На плечах каждого серая униформа и массивный с виду бронежилет. Головы по самые подбородки укрыты в круглых глухих шлемах. В руках солдат хорошо знакомые автоматы с квадратными стволами. «Нарушитель не обнаружен!» — короткий доклад слева. «Нарушитель не обнаружен!» — отозвался еще один солдат. Лишь через пару минут охранники КПП окончательно успокоились. «Ну сколько же можно бегать?» — из-за бетонного блока показался один из солдат. «Пора нахрен загрубить этот чертов радар!» Чтобы больше не реагировал на птиц и крыс, задолбал, честное слово. А вдруг как раз крыса проберется на объект? Из-за будки КПП вышел еще один солдат с автоматом за спиной. «Возьмет, да и укусит тебя за жирную задницу!» «Да ну тебя!» — вяло огрызнулся первый солдат. Короткая перебранка закончилась, так и не успев толком начаться. По расслабленным фигурам и опущенным рукам легко догадаться, насколько же защитники КПП устали от постоянных ложных тревог. И слава богу! Виант сполз по бетонному столбу на землю. Дверь в КПП глухо бухнула. Перед воротами из колючей проволоки вновь ни души, однако былой уверенности уже нет. Видимо, тишь да гладь при первой же проверке рассеялась, как туман поутру. Виант вытянул голову. Ксинея несколько более развитая, чем земля. Часовой с автоматом на шее здесь явно и давно превратился в анахронизм. Электроника, радары там всякие, гораздо надежнее человека, с его слабостями, стерегут периметр объекта. Вон даже приближение крысы и то не осталось незамеченным. Виант торопливо убрался подальше от ворот. К внешнему периметру лучше не приближаться совсем. Если солдата разбудить посреди ночи, то он не откажется от удовольствия сорвать злость на крысе. И ладно, если попытается ботинком прибить. Не ровен час из автомата пальнет. Даже беглый взгляд на здание и строение за КПП помог понять главное. Он попал по месту назначения. Скорее всего, это перевалочный пункт на остров Вивран. Причем не только для людей, но и для грузов. За полукруглым ангаром проглядывает железнодорожный путь с высоким бетонным перроном и длинным складом. По правую руку – короткое двухэтажное здание с газонами и клумбами под окнами, очень похожее на казарму для местного персонала, но больше всего поразило другое. Рядом с бетонным перроном замерла гусеничная машина. Кабина водителя закрыта темными стеклами, низкий широкий кузов и высоченная не меньше 15 метров телескопическая вышка. На самом верху в свете звезд угадывается гладкая стальная бочка. Теперь понятно, что за странная машина замыкала колонну мобильной батареи ПВО. Передвижная антенна обнаружения и наведения комплекса ПРО и ПВО. Словно подтверждая догадку, посреди небольшого квадратного плаца замерла еще одна гусеничная машина. Тот самый мобильный зенитно-пушечный комплекс. Спаренный ствол калибром не меньше 30 мм задран в темное небо. Контейнеры с зенитными ракетами растопырены во все стороны. Над спаренной пушкой, словно большой барабан, навис радар. Виант подбежал ближе. Интересный момент. У обоих стволов начисто отсутствуют дульные тормоза-компенсаторы. Круглый дульный срез лишь на пару сантиметров выступает из более толстого квадратного короба. Кажется, будто у зенитной машины из башни торчат две трубы центрального отопления в толстой тепловой изоляции. Еще одно наглядное подтверждение того, что на Ксинее давно отказались от пороха. В момент выстрела пороховые газы не только толкают снаряд вперед, но и саму пушку двигают назад, так называемая отдача. Чтобы хоть немного скомпенсировать ее, на конце ствола ставят так называемый дульный тормоз-компенсатор. В момент, когда снаряд покидает ствол, пороховые газы под большим давлением вырываются вперед, ударяются о щели дульного тормоз-компенсатора и толкают ствол вперед. Вот таким образом пороховые газы частично компенсируют отдачу. Причем, если верить ТТХ артиллерийских орудий различных образцов, компенсация бывает до 30%. Правда, дульный тормоз-компенсатор здорово демаскирует пушку. Пороховые газы огненными факелами разлетаются в стороны и тем самым невольно указывают противнику место, где находится орудие. Если верить писателям-фантастам, то электромагнитный импульс большой мощности разгоняет снаряд по всей длине ствола. Когда же он покидает ствол, то никакие газы под высоким давлением не вылетают вслед за ним. Вот почему дульный тормоз-компенсатор не нужен. Что самое интересное, электромагнитная пушка грохочет не меньше пороховой. В плотной атмосфере снаряд или пуля с грандиозным хлопком проламывает звуковой барьер. У торца здания, которое очень похоже на штаб, замерла еще одна гусеничная машина. Четыре вертикальные трубы у заднего бампера уставились в ночное небо. Еще одна мобильная зенитная установка. Если первая с мелкокалиберными пушками предназначена для вертолетов, самолетов и ракет на малой высоте, то это для гораздо более высотных целей и на большой дальности. Как знать, может быть, ракеты, что притаились в черных пусковых контейнерах, способны сбить спутник на околопланетной орбите. Осмотр объекта преподнес еще сюрприз. В тени полукруглого ангара Виант заметил еще одну боевую гусеничную машину. Пусть ни пушек, ни пусковых контейнеров не видно, однако не стоит сомневаться, что в широком кузове у нее запрятано не меньше 10 малых зенитных ракет, которые стартуют вертикально прямо из машины. Когда же на южной окраине перевалочного пункта, недалеко от ярко освещенного периметра, Виант наткнулся на еще один пушечно-ракетный комплекс, то на душе сразу же стало очень плохо и противно. Виант завернул за угол и плюхнулся прямо на холодную землю под прикрытием подстриженного кустика. Столь серьезный противовоздушный и противоракетный зонтик может означать все то же. Война близка. Мобильные зенитные комплексы стоят неподвижно, словно мертвые. Изнутри не доносится ни шороха, ни писка. Однако можно не сомневаться. При необходимости они оживут в считанные секунды, а воздух над ними прочертят дымные следы стартующих ракет. Не радует и другой факт. Он находится на военном объекте. Виант поднял глаза. Над крышами ангаров возвышается бочка мобильного радара. Причем на очень серьезном военном объекте. Когда конфликт дойдет до горячей точки, то этот объект получит по самой не хочу. Лишь только по этой причине нужно как можно быстрее убраться отсюда. Виант поднялся на лапы. Это жители Тенгиза могут спать спокойно. Их маленький городок рыбаков и крестьян не стоит ни одной тактической ядерной бомбочки. На южной стороне перевалочной базы, как раз на берегу той самой небольшой бухты, нашлись причалы. Два из трех заняты. На правом, самом дальнем, вовсю кипит работа. Виант притаился за штабелем металлических контейнеров. Причал залит яркими электрическими огнями. Невысокий портовой кран с длинной треугольной стрелой неторопливо опускает в раскрытый трюм небольшого судна те самые металлические контейнеры размером 2 на 2 и на 4 метра. Рядом с краном и на судне суетятся не гражданские грузчики в синих спецовках, а военные моряки в повседневной серой форме и высоких ботинках со шнуровкой. Правда, на головах у них хорошо знакомые красные каски. Виант невольно улыбнулся. Правила безопасности едины для всех. Да и контейнеру, если не дай бог он сорвется, без разницы, чью именно голову превратить в смесь из костей и мозгов. Судно у причала относительно небольшое. Явно не авианосец. Или хотя бы полноценная морская баржа. В длину около 40 метров. Борта поднимается над кромкой бетонного причала максимум на метр. Ни пушек, ни ракетных установок не видно. Однако серый стальной цвет и тройной черный круг на стене палубной надстройки выразительно подчеркивают, что это боевой корабль. Пусть и грузовой, но все равно в составе военно-морских сил Федерации Социалистических Республик. С борта судна на причал переброшен трап с лазерным ограждением. Стальная дорожка зовет и манит подняться на борт по-человечески. Рядом не видно даже людей. Только зачем рисковать? От носа судна к чугунному кнехту на причале протянут крысиный трап. Тем более портовый кран с треугольной стрелой неторопливо опускает стальной контейнер в трюм на корме судна. С чугунного кнехта Виант запрыгнул на скользкий от смазки канат. Да это не тот толстяк, что удерживал контейнеровоз «Гангала» у причала. Швартовый конец заметно тоньше и заметно больше вибрирует. Виант осторожно двинулся вперед. Коготки на лапах то и дело царапают темный металл. Внизу в свете ярких, неестественно белых прожекторов блестит и плещется вода. Виант поежился. Как бы не сыграть с крысиного трапа. Купание в студеном Ниланском море точно не будет приятным. Зато на причальном конце небольшого грузового судна нет и в помине крысиной антидвери, то есть стального диска против незваных гостей с берега. Через дыру в фальшборте Виант спрыгнул на палубу. На носу судна между металлическими стойками зажаты две серые бочки. Виант подбежал ближе, хотя это, скорее всего, спасательные плоты. Главное, под левым нашлось укромное местечко. Виант прилег прямо на холодную палубу. Здесь его никто не найдет. Правда, если только специально искать не будут. Насколько приятно было лежать на прохладной палубе контейнеровоза «Гангала», ровно настолько же противно валяться на холодном металле грузового судна. Кажется, будто живот и бока покрываются изморосью. Только, увы, стоять на своих четырех еще утомительней. Виант, словно кошка, на подоконнике подогнул под себя лапы. Ему сегодня и так пришлось изрядно посуетиться. Может быть, даже установить личный рекорд в марафонском забеге от Тенгиза до перевалочной базы. А пока остается только терпеть и ждать. Терпеть и ждать. Отправляться на поиски чего-нибудь помягче и потеплее просто опасно. На берегу и на борту судна полно людей. Меньше чем за половину местного часа военные моряки наконец-то закончили погрузку. На корме с глухим хлопком закрылся грузовой люк. Портовый кран с треугольной стрелой отвалил в сторону. Виант выглянул из-за стойки. И чего, спрашивается, они медлят? Хотя понятно, почему. На причале зазвучали голоса. На борт судна поднялись моряки в парадной форме. В основном офицеры со звездами на погонах. Практически каждый тащит за собой чемодан на колесиках. Хотя Виант сощурился, хватает и моряков с рюкзаками. Очередная партия отпускников, которых вытащили на войну. Военные моряки расселись кто где. Кто прямо на чемодан с колесиками, а кто и на крышку грузового люка. Рядом на носу судна двое матросов в серых кепках вместо красных касок принялись выбирать причальный конец. Вот грузовое судно вздрогнуло всем корпусом. С кормы долетел шум вспененной воды. Медленно и осторожно морской грузовик принялся отходить от причала. Наверное, за штурвалом судна стоит опытный капитан или рулевой. Виант выглянул из-под спасательного плота. За широким темным окном под крышей средней настройки ничего не видно. Морской грузовик ловко развернулся прямо в небольшой бухте. Судно, как и полагается, вышло в воды Ниландского моря носом вперед. Свежий ветер тут же обдал палубу солеными брызгами. Погода потихоньку портится. Если вечером над головой были яркие звезды, то теперь небо затягивают серые тучи. Анита, местная луна, все реже и реже проливает на морской грузовик серебряный свет. К горлу подступила тошнота. Виант недовольно поморщился. Если так пойдет и дальше, то, не дай бог, морская болезнь свалит его прямо на палубе. Судно ощутимо качается на волнах, все сильнее и сильнее. Виант поднял голову. Кажется, будто пенные барашки то и дело заглядывают через фальшборт судна. Как хорошо, что у него и так не хватило ни смелости, ни глупости пуститься в плавание на связке пустых бутылок. Даже если бы самодельный плот не перевернулся бы на волнах, а морская вода и ветер не высосали бы из тела все тепло, то коварная морская болезнь доконала бы его еще на половине пути до острова Вивран. Кстати, об острове. Виант развернул внутренний интерфейс игры. Великолепно. Путеводная стрелка виртуального компаса совершенно точно и определенно совпадает с направлением движения судна. Виант тихо, почти про себя рассмеялся. Была вероятность, что морской грузовик направится куда угодно, но только не на остров Вивран. Зато теперь счетчик расстояния до точки выхода крутится с приятной скоростью. Метры быстро идут на спад. Вот цифра 9 мигнула и сменилась на 8. До точки выхода, то есть конца игры, до конца этого слишком реалистичного кошмара, осталось меньше 19 километров. Крайняя правая цифра смазана. Десятки щелкают, как секунды на часах. Век бы смотрел, как счетчик до точки выхода сбрасывает метры и километры. Виант мигнул. Внутренний интерфейс игры тут же свернулся. Одно плохо, глаза устают. На холодном металле палубы не поспать, не полежать. Постоять и то не получается. Тошнота и головокружение то и дело валят слаб. От нервного возбуждения медленно закипает кровь. Кажется, будто судно мучительно неторопливо тащится по водам Ниландского моря. В час полметра, а то и меньше. Эх, Виант тихо вздохнул, будь его воля, то это военное корыто не плелось бы еле-еле, а скользило бы, летело по волнам на подводных крыльях.